Над морем бурный рубщик рубиновой зари. А утро так пустынно, что в тишине, граничащей с утратой смысла, слышно, как что-то силясь вытащить, гремит багром пучина, и шарит солнце по дну, и щупает багром. И вот в клаке водной отыскан диск всевидящий, а Севастополь спит еще, и утро так пустынно, кругом такая тишь, что на вопрос пучины, откуда этот гром, в ответ пустые пристани, от плеска волн по диску, от пихт, от их неистовства, от стука сонных листениц, о черепицу крыши. Известно ли, как влюбчиво бездомное пространство? Какое море ревности к тому, кто одинок! Как по извечной странности родимый дух, почувствов, летит в окошко пустошь, как гость на огонек. Известно, как навязчиво доверчивость деревьев, как в жажде настоящего ночная тишина, порвавшись ветром с вечера, порывом одиночества, влетает, как налетчица к незнающему сна. За неимением лучшего он ей в герои прочится. Известно ли, как влюбчива тоска земного дна? Заре, корягам якорным, волнам и расстоянием, кого-то надо выделить, спасти и отстоять. По счастью, утром ранним в одноэтажном флигеле не спит за перепиской таинственный моряк. Всю ночь он пишет глупости. Вздремнет и скок с дивана, бежит в воде похлюпаться и снова на диван. Потоки света рушатся, урчат ночные ванны, найдет волна кликушества, он сызнова под кран. Давайте посчитаемся. Едва сюда я прибыл, я все со дня приезда вношу для вас в реестр. И вам всю душу выболтал, без страха, как на таинстве, но в этом мало лестного, и тут великий риск. Опасность увеличится с течением дней дождливых, моя словоохотливость заметно возрастет. Боюсь, не отпугнет ли вас тогда моя болтливость, вы отмолчитесь, скрытчица, я ж выболтаюсь вдрызг. Вы скажете ребячество. Ну, близится событие, а ну, как в их разгаре я скрою с ваших глаз. Едва ли они насытятся одной живою тварью, ваш образ тоже спрячется. Мне будет не до вас. Я оглушусь их грохотом и вряд ли уцелею. Я прокачусь их эхом, а эхо длится миг. И вот я с просьбой крохотной, ввиду моей затеи, нам с вами надо б съехаться до них и ради них.